Часть 62. Ладно, калите. Ну, давайте хотя бы зайдем под навес. Я и Расти отошли к стене какого-то дома. Народа на улице уже почти не было. У вас будет не очень много времени. Препарат недолгодействующий. Сколько? Хотя бы примерно. 2-3 часа от силы. А потом? А потом вам лучше успеть прицелиться во что-то мягкое. Иначе от падения сломаете нос. Он закатал мне рукав. А можно вопрос? Почему не пилюля? Я сомневаюсь в том, что это не вернется мне жуткой химической отдачей. Никогда не был сторонником химикатов. Разум над телом, не наоборот. Холодная игла вошла мне в руку, затем в другую. Расти медленно и аккуратно, профессиональными движениями вводил мне препарат малыми дозами по всему телу. Со шприцем обращаться вы все-таки умеете. А вы? Сможете изъять талант юриста Мадьяра? Как попросил Вацлав? Не знаю, подумаю. Сейчас не до этого. По моим конечностям разлилось тепло. Усталость медленно ушла, руки и ноги начали вновь слушаться меня. Я ощутил прилив сил, но совсем не такой, как от пилюли. Вацлав вызывает Расти. Отзыв. Звук раздался у меня из кармана. Да, надо бы приглушить звук. Используйте наушник от Тонохвата. Я быстро соединил два устройства. Вацлав вызывает Расти. Отзыв. Что мне ему сказать? Скажите четко. Это значит, что вы хорошо его слышите. И кнопочку не держите. Говорит зеленый. Четко. А, это уже вы. В общем, диспозиция такая. Юрист уже в здании, а с ним еще 4 бойца. Итого, в поместье их не меньше 10. Вам стоит поторопиться. Кажется, они ждут кого-то еще. Мадьяр у себя, на 3-м этаже. Обязательно убедитесь, что дорога для меня чиста. Не хочу получить пулю или нож. Отзыв. Четко, Вацлав. И не забудьте взять у Расти детальный план поместья. Он у него есть, по его же словам. Понимаю, вы были у нас много раз. Но не думаю, что это будет лишним. Отбой. Расти кивнул и зашагал к углу здания, к большой металлической будке с акустоном внутри. Я вошел вслед за ним, а он снял трубку и спустя мгновение сказал: «Болт, номер 4356, добавочный 18, ячейка 7, номер приемника...» И он поглядел на номер медного ящика, висевшего на стене возле акустона. «13Я567». Затем он бросил в акустон пару грошей и повесил трубку. Что происходит? Что вы делаете? Терпение. Через пару минут из ящика послышался свистящий звук, а затем звон. Расти открыл его, и внутри оказалась металлическая цилиндрическая капсула с кодовым замком. Расти ввел код и вытащил изнутри небольшую пачку бумаг. Что это? Пневмопочта. Удобный сервис. А это план поместья. Сделал себе пару месяцев назад. От скуки. Вам он точно понадобится? Думаете, справитесь? А у меня что, выбор есть? Выбор есть всегда. Это так. И иногда это очень сильно утомляет. Я буду ждать вас неподалеку. Постарайтесь не умереть. Ха. Только ради вас, Расти. Мы вновь вышли на улицу. Холодало. Я поднял воротник и поглядел на корону. Слушай, а слетай-ка на балкон, где ты была, когда записывала Мадьяры. В порядке эксперимента я махнул рукой в сторону зарешоченного балкона, нажимая на кнопку в управляющем птицей механизме, встроенном в мультиманум. Корона послушно сорвалась и взлетела ввысь, усевшись на карниз. Никогда не видел, чтобы сыскные птахи слушались кого-то так точно. Вы ей понравились, а это редкость. Через минуту я с помощью сигнала позвал ее назад. Когда птица вернулась, я включил запись, подсоединившись к контактам на ее лапках. В мутном зеленоватом изображении мне удалось различить двух людей. За окном своего кабинета в кресле сидел Алихан Мадьяр с очень потерянным видом. а неизвестный мне пухлый человек в дорогом костюме и странных перчатках возился у сейфа. А-а-а, так вот кто юрист Мадьяра. И кто же это? Господин Бас, из второго кольца. Заносчивый, трусливый, но бесспору талантливый делопроизводитель. Опасен как противник? Только в зале суда и на поле бюрократии. После того, как ему какая-то шлюха все пальцы сломала, он даже руки никому не подает. Ну что ж, я пошел. Феромонт! А, да, точно. Без этой штуки скалопендры вас мигом прикончат. Я вытащил и нацепил прибор на шею. Ну, ноги на пороге, Фитц. Когда через минуту я обошел здание с задней стороны, по площади разлетелся звон, и в тот же миг на улицу обрушились капли дождя. Силы и в голове, и в теле были на максимуме, но времени терять было нельзя. Я отправил корону в полет, быстро подошел к задней двери и приставил тонохват к замочной скважине. Какого крена ты тут делаешь? Мы всегда готовим господину завтрак в полдень. Сказано же было. Обстановка строжайшей дисциплины. Но я всего лишь служанка. Да? А я слышал, Мадьяр время от времени пробует не только ваши блюда, но и вас самих. Думаю, господин овощ не будет против, если я тоже попробую. Что вы делаете? Небольшая порка, чтоб не шлялась где попало. Дальше я не стал слушать и быстро, но тихо взломал замок. Шагнув за дверь, я остановился в темном коридоре. Справа от меня была тяжелая занавеска, ведущая на кухню. Осторожно подойдя ближе, я заглянул внутрь. За занавеской была миловидная столичница в наряде служанки и высокий мускулистый степняк в черном костюме, оба с феромонтами на шее. Степняк держал девушку за руки с очевидными намерениями. «Ну что ты ломаешься, шалава? Вы тут все шлюхи! Что Мадьяр, что его слуги!» «Отойдите, иначе я закричу!» «Ну тогда тебя приходую не только я, но еще 12 человек». 12? Вот дерьмо! Я думал, вас меньше!» Степняк обернулся. На его груди я увидел серебристую брошь с игральной костью. «А на вашем месте я бы хоть цветы подарил. Для начала». Он открыл было рот и потянулся к поясу, но я с размаху ударил его тростью в кадык, подсек ногу и обрушил на лоб кулак мультиманта. «Господин Понт, вам нельзя тут быть!» «Но, как видишь, я уже здесь». Убедившись, что охранник в тяжелой отключке, я сковал его руки его же наручниками, а затем поглядел на девушку. Столичница лет 20, напуганная, привыкшая к домашней работе, но явно знающая себе цену. Каштановые волосы в пучок, приятное лицо с множеством родинок и массивный феромонт на шее. Одета в форму служанки. Возле нее на столике стоял поднос с завтраком и напитками, в том числе и алкогольными. Видимо, она собиралась отнести его в кабинет Мадьяры. Я шагнул к ней вплотную, почти прижав к шкафу, и рукой чуть было не столкнул поднос с завтраком на пол. Девушка тяжело задышала. Мне это, признаться, очень польстило. «Будь паенькой и не кричи. Так, с ней надо что-то делать. Оставить ее здесь, чтобы она продолжила работу? Или лучше усыпить транквилизатором, чтобы она не наделала лишнего шума? А может и вовсе приказать ей убираться прочь?» Решать нужно было быстро. «Они убьют вас? У них приказ!» «Что ж, это интригует».